Меня зазвали в тесную комнату, где тихо прошелестела их жизнь, и, почитая, поили чаем. Казалось почти невероятным, что за пределами этого дома, во дворике с чанами, полными мусора, бушует цветной многоликий мир. Утром я улетел в Москву. В столице, однако, меня ждала новость. Мое участие в гастролях вахтанговцев более чем проблематично. Театр отправился без меня, мне еще предстояла беседа. Дня через два она состоялась, я был приглашен на Старую площадь. Итак, я вошел в один из подъездов, где проницательный капитан прожег меня рентгеновским взглядом. Вместительный лифт меня вознес на должный этаж, я долго шел по молчаливым коридорам, и мягкий ковер глушил мой шаг. Вот, наконец, дубовая дверь в святилище выездной комиссии. Меня приняли два функционера. Наш разговор был сравнительно короток. Вы разделяете решение секретариата Союза писателей? Мне представилась весенняя Вена, по которой сейчас гуляют артисты. В Венском лесу исполняют Штрауса. Только старый наш клен знает, как я влюблен. Отогнав соблазнительную картинку, я сказал, предпочел бы, чтобы его не было. Мои собеседники промолчали. Потом мне был задан второй вопрос. Будут спрашивать об этих процессах. Ответите ли вы наступательно? Штраусовский вальс отзвучал. Прощайте, Гельвеция и Лютеция. Я отозвался довольно мрачно. Сказать, что надо сажать писателей, никак не писательское дело. Вряд ли я бы вызвал симпатию. Новая пауза была еще длительней. Наконец, сидевший справа озвучился. Ну, можно сказать, на это остроту. Ударение на последнем слоге меня восхитило. И так как я понял, что все кончено, в первый раз усмехнулся и вздохнул. Да уж, тут только острить. Молчание. Я оглядывал стены. Хоть бы уж отпустили на волю. Сидевший слева промолвил. Пройдите в соседнюю комнату, там обязательство о неразглашении нашей беседы. Вам надо будет его подписать. Я посмотрел на него вопросительно. Он выдавил «Доброго пути». Я так и не понял, что это значит. Желают ли мне благополучно добраться до дома или до Вены? Все разъяснило еще одна встреча. На сей раз хозяином кабинета был молодой заместитель министра, сын покойного драматурга Попова, автора пьесы о юности Ленина. Красивый мужчина, в меру дородный, долго излагал впечатления о выставке импрессионистов. Долго сетовал, что наши запасники, в сущности, превратились в свалку, по сути дела, никак не работают. И вдруг вне всякой связи сказал, «Рассчитываю на вашу мудрость». Мы простились. За все эти полчаса я не вставил ни единого слова. Вечером следующего дня я приземлился в весенней Вене. Я не пишу путевого очерка, да и не слишком люблю этот жанр. Стоит ли в 1001 раз описывать Кернтерштрассе и Праттер? Найдется немало подобных реляций о соборе святого Стефана. Все было так, как должно было быть. И Венский лес, и мелодии Штрауса, и дважды варшавская мелодия в прелестном театре. Венцы приняли ее с неожиданной пылкостью. Столь же добры оказались газеты, за исключением коммунистической, шокированной ее сюжетом. Симонов не на шутку расстроился. Не последовало бы в Москве малоприятных объяснений. Я чувствовал себя виноватым, ведь я был причиной этих волнений. К тому же я не вполне отошел от посещения Старой площади. Все вместе не могло не сказаться. Я в первом же своем интервью назвал журналистов братской партии провинциальными ортодоксами. Не слишком дипломатический текст имел последствия. На второй спектакль прибыло высшее руководство, генеральный секретарь Фридль Фюрнберг и соратница генсека Вишневская, весьма удрученные ситуацией. Мы познакомились. Передо мной стояли двое старых евреев, в самом деле провинциального вида. Фюрнберг казался смущенным. Он сказал, что это позорное дело, спектакль прекрасен, и, безусловно, Фолькштимме выступит с новой рецензией. Вишневская довольно сказала, вот видите, Фридль во всем разобрался. Послушной воле политбюро центральный орган легко повинился. В это время мы были уже в Женеве. В этом уютном домашнем городе, славной столице часовщиков, где циферблаты во всех витринах показывали точное время, оно, казалось, текло неспешно, медлительнее, чем в других краях. Мы сразу пошли бродить с Ульяновым, мысленно отмечая приметы этой слегка припоздавшей жизни. Даже на выставку авангардистов звала искусительная вывеска с вызывающим словом «футуризм». Слово это, очевидно, должно было эпатировать и возбуждать женевцев. И уж совсем началом века дохнул на нас местный дом молодежи. По удивительному совпадению в нем проходил день русских плясок и песен. Была обещана передка «Иванов Павел», впервые исполненная до Первого мирового побоища в «Кривом зеркале» или «В летучей мыши». Мне сразу же вспомнился ее автор Виктор Романович Рапопорт, как будто вчера он меня наставлял. Маленький, жирненький, с эспаньолкой, с черными прядями чуть ли не до плеч, он в сущности был первой моей потерей. Вот бы он удивился, увидев эту женевскую афишу. Пока мы гуляли, нас разыскивали. В Женеве была размещена Европейская служба, филиал Организации Объединенных Наций, в том самом здании, где когда-то пыталась остановить войну столь знаменитая Лига Наций. Естественно, что в Женеве работало и наше отечественное представительство. Его возглавляла Зоя Миронова, высокая вальяжная дама, когда-то решавшая вместе с Фурцевой участь моей ранней комедии. Театр Маяковского выпускал ее в самое неподходящее время, в феврале 1953 года. С первых шагов в драматургии мне сильно везло на дни премьер. Первая вышла в Малом театре в разгар борьбы с космополитизмом, вторая — в разгар дела врачей за две недели до смерти Сталина. У Мироновой собрались вахтанговцы, не было только нас с Ульяновым. Послали машину искать на улицах. Нашли бы нас без особых усилий. Мы планировали, естественно, в центре. Но тут мы решили сходить в кино. Шел фильм о шестидневной войне, снятый израильскими документалистами. После вахтанговцы долго рассказывали, с каким радушием их принимали, как вкусен и обилен был ужин. Когда мы остались вдвоем с Ульяновым, он вздохнул. «Не достались нам пироги», — я жестко сказал, — «а не будь сионистом». В Швейцарии примерно полвека не появлялись наши артисты, и интерес к ним был очень велик. В зрительном зале, всегда переполненном, было немало и соотечественников. Помимо самой советской колонии была представлена эмиграция, все три волны. Те, кто покинул Россию еще до революции, после нее и после войны. Среди последних мне показали высокого плотного человека, комсомольского вожака из Киева, ушедшего с немцами в 43-м, звали его Борис Свиниченко. Из послеоктябрьской эмиграции мне запомнились две старушки. Когда Борисова произнесла свою реплику, «Я читала дневник вашего последнего царя», утро провел отвратительно, оказался запертым в уборной. Матерь Божья, революция была неизбежна. Оба этих ветхих цветка встали и тихо вышли из зала. Это был бесшумный протест против кощунственной насмешки. Еще трогательнее выглядели земляки, осевшие здесь с начала века. Меня восхитил один пианист, пришедший благодарить за кулисы. Одетый несколько декоративно, в стиле свободного художника давних времен, в бархатной блузе с черным бантом, с седыми волосами, картинно падавшими на плечи. Боже милостивый, какой язык! Тот самый, подробный, почти торжественный, исполненный обаятельной важности и вместе с тем поэтической неги, потерянный, навеки утраченный, перемолотый с жерновом революции, солдатским ревом, визгом мешочников, канцеляритом, аббревиатурами, казенщиной, сленгом, скороговоркой. Я слушал его, как слушают в детстве впервые прозвучавшие строки. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Конец первой дорожки, пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.